Глава 34. Валандер вернулся домой. Визит к Асте Хагберг ничего не дал. Но с этим он мог примириться. А вот скорбь по умершей Байбе лежала на сердце тяжелым грузом. Воспоминания накатывали волнами. Ее внезапный приезд, потом столь же внезапный отъезд и гибель, ничего не попишешь. В ее смерти он видел и свою собственную. Он поставил машину в гараж, выпустил Юсси, пусть побегает на свободе, затем налил себе большую рюмку водки и залпом выпил, стоя возле мойки. Снова наполнил рюмку, взял ее с собой в спальню. Задернул шторы на окнах, разделся, голышом лег на кровать, рюмку поставил на подрагивающий живот. «Я могу сделать еще один шаг», — думал он. «Если и это ни к чему не приведет, брошу все. Сообщу Хокону, что намерен рассказать Линде и Хансу, где он находится. Если в результате он снова бросится в бега, найдет себе другое укрытие, дело его. Я поговорю с Итербергом, Нурдландером и, конечно, с Аткинсом. Что будет дальше, уже не моя задача. Да, собственно, она и раньше была не моя. Лето кончается, весь отпуск коту под хвост. А я опять стану удивляться, куда подевалось время». Он осушил рюмку, почувствовал тепло и приятный хмель. «Еще один шаг», — снова подумал он. «И какой же?» Поставил пустую рюмку на ночной столик и, немного погодя, уснул. А через час, когда проснулся, знал, что сделает. Во сне мозг сформулировал ответ. Он видел его совершенно отчетливо. Единственное, что сейчас важно. Кто, если не Ханс, способен дать ему информацию? Человек он молодой, умный, пожалуй, не слишком сентиментальный. Люди всегда знают куда больше, чем им кажется, о событиях, о наблюдениях, сделанных подсознательно. Он собрал грязное белье, включил стиральную машину, потом вышел из дома, позвал Юсси издалека, со свежескошенных полей одного из соседей донесся лай. «Юсси!» — прибежал весь перемазанный какой-то вонючей дрянью. Валандер запер пса в загоне, достал садовый шланг и отмыл бедолагу. Юсси стоял, поджав хвост, и умоляюще смотрел на хозяина. «От тебя пахнет дерьмом», — сказал Валандер. «Я не могу впустить в дом вонючую собаку». Он пошел на кухню, сел за стол. Записал все важнейшие вопросы, какие пришли в голову. Затем отыскал рабочий телефон Ханса в Копенгагене. Когда ему сообщили, что до конца дня Ханс занят важными переговорами, он потерял терпение. Велел девушке на коммутаторе передать Хансу, что комиссар Истатской уголовной полиции Курт Валлендер в течение часа ждет его звонка. И Ханс позвонил. Как раз когда Валандер открыл стиральную машину и сообразил, что позабыл засыпать стиральное средство, трубку он взял с нескрываемым раздражением. «Что ты делаешь завтра?» «Работаю». «Ты чё такой злой?» «Да так, ерунда». «Когда можешь уделить мне время?» «Наверное, вечером. Весь день у меня сплошные совещания. Передвинь их. Я буду в Копенгагене в 2. Мне нужен час, не больше, но и не меньше». «Что-то произошло?» «Всегда что-то происходит. В случае чего я бы, конечно, уже сказал. Мне просто нужны ответы на вопросы. Отчасти новые, отчасти старые. И я был бы признателен, если бы мы могли отложить встречу до вечера. Финансовые рынки лихорадят. Все время происходят неожиданные подвижки. Я приеду в 2, — отрезал Валандер. Выпьем кофейку». Он положил трубку и снова включил стиральную машину, на сей раз явно засыпав слишком много порошка. «Ну вот ребячество», — подумал он, — наказал машину за собственную забывчивость. Затем он подстриг лужайку, прочистил граблями дорожки, лег на качели и стал читать книгу об оперном композиторе Верди, которую сам себе подарил на Рождество. Доставая белье из машины, обнаружил, что среди белого запрятался красный носовой платок и, естественно, полинял. Пришлось перестирывать в третий раз. Потом он сел на кровать, уколол палец, измерил уровень сахара. Ведь и тут не брезничал. Однако показатель оказался худо-бедно приемлемым — 8,1. Пока машина работала, он, лежа на диване, слушал недавно купленную запись «Риголетто». Думал о Байбе со слезами на глазах, представлял ее себе живой. Но она ушла и никогда не вернется. Когда музыка смолкла, разогрел рыбную запеканку, которую достал из морозилки, и съел, запивая водой. Покосился на бутылку вина, стоявшую на рабочем столе, но открывать не стал. Выпитой водки вполне достаточно. Вечером посмотрел по телевизору «В джазе только девушки», один из любимых фильмов Моны, и по-прежнему смеялся, хотя видел этот фильм много-много раз. К собственному удивлению, спал он этой ночью крепко. Утром, когда он завтракал, позвонила Линда. Окно было открыто, день выдался погожий и теплый. Валандер голышом сидел за кухонным столом. «Что Иттерберг сказал насчет Хоконова звонка?» «Я с ним пока не говорил». Линда удивилась и пришла в негодование. «Почему? Уж ему-то надо в первую очередь сообщить, что Хокон жив, а? Хокон просил ничего ему не говорить. Вчера ты об этом умолчал». «Забыл, наверное». Она сразу уловила в его ответе неопределенность и уклончивость. «Ты что-то еще от меня скрыл?» «Нет». «В таком случае, по-моему, ты должен позвонить Иттербергу сразу же, как только мы закончим этот разговор». По голосу Валлендер слышал, что дочь сердится. «Если я задам прямой вопрос, ты дашь мне прямой ответ?» — спросила она. «Да». «Какова, собственно, подоплека всего случившегося? Насколько я тебя знаю, ты имеешь определенное мнение. В данном случае нет. Я в таком же замешательстве, как и ты. Так или иначе, то, что Луиза якобы шпионка, вряд ли можно считать разумным объяснением. Разумно ли, нет ли, я сказать не могу. Как-никак полиция обнаружила в ее сумке секретные бумаги. Их могли подбросить. Это единственное мыслимое объяснение. Кем-кем, а шпионкой она не была», — повторила Линда. «Тут мы можем быть совершенно уверены». Она замолчала, вероятно, ожидая услышать, что он с нею согласен. В трубке вдруг послышался рев Клары. «Что она делает? Лежит в кроватке и не желает там оставаться. Кстати, я хотела кое о чем спросить. Я как себя вела? Много орала? Я раньше не спрашивала об этом. Все дети орут. Когда ты была маленькой, у тебя часто болел живот. Об этом мы уже говорили. Что не Мона, а я ночами носил тебя на руках. Да я просто так спросила. Мне кажется, в детях видишь самого себя. Стало быть, сегодня ты позвонишь Иттербергу? Завтра. Но все ж таки ты была милым ребенком. Когда я стала подростком, ситуация ухудшилась. Да. Немного. Закончив разговор, он так и сидел в раздумьях. Было одно прескверное воспоминание, которое он крайне редко выпускал наружу. В 15 лет Линда попыталась покончить с собой. По всей вероятности, за этим поступком не стояло вполне серьезного намерения. Просто классический крик «Увидьте меня! Помогите!». Тем не менее, все могло бы кончиться плохо, если б Валандер не забыл дома бумажник и не вернулся за ним. Он застал дочь в полубеспамятстве. Она что-то лепетала, рядом валялась пустая склянка от таблеток. Такого ужаса, как в тот миг, он не испытывал никогда, ни до, ни после. И это было величайшее в его жизни поражение. Он не заметил, как ей плохо, именно в трудные отроческие годы. Валандер стряхнул недовольство. У него не было сомнений. Если бы дочь тогда умерла, он бы тоже свел счеты с жизнью. Мысленно он вернулся к их разговору. Абсолютная уверенность Линды, что Луиза не могла быть шпионкой, заставила его призадуматься. Речь шла не о доводах, просто об уверенности, что это невозможно. Но если так, — думал Валандер, — то каково же объяснение? Может, Луиза и Хокон все-таки действовали сообща? Или Хокон фон Энке настолько хладнокровен и лжив, что говорит о своей огромной любви к Луизе, преследуя одну единственную цель? Никто не должен заподозрить, что это неправда. Может, ее смерть на его совести, и он просто норовит направить расследование по ложному пути? Несколько слов Валандер записал в блокнот. Убежденность Линды в невиновности Луизы. В глубине души он в это не верил. Луиза сама виновата в своей смерти. Наверняка обстоит именно так. Без нескольких минут два Валандер позвонил у стеклянных дверей роскошной конторы возле Копенгагенской круглой башни. Примечание. Круглая башня — одна из достопримечательностей Копенгагена, построенная в 1642 году. Королем Кристианом IV для обсерватории, высота 36 метров. С нее открывается прекрасный вид на город. Конец примечания. Пухленькая молодая особа впустила его, открыв зажужжавшую дверь. Вызвала Ханса, который тотчас вышел в коридор, зашагал навстречу. Бледный, похоже, не спал ночь. Они миновали переговорную, где громко спорили мужчина средних лет, говоривший по-английски, и двое блондинов помоложе, говорившие по-исландски, переводила женщина в черном. «Резкий разговор на ходу», — заметил Валандер. «Я думал, финансисты беседуют тихо». «Мы иной раз говорим, что работаем на бойне», — сказал Ханс. «Звучит устрашающе. На самом деле все, конечно, не так ужасно, но, имея дело с деньгами, пачкаешь руки в крови хотя бы символически». «О чем они так запальчиво спорят?» — Ханс покачал головой. «О делах. Конкретно сказать не могу. Даже тебе». Допытываться Валандер не стал. Ханс привел его в небольшую переговорную со стеклянными стенами, словно бы подвешенную к наружной стене здания. Даже пол и тот стеклянный. Валандер почувствовал себя точно в аквариуме. Молодая женщина, ровесница администраторши в холле, принесла кофе и венские булочки. Валандер выложил рядом с чашкой блокнот и ручку. Ханс, меж тем, наливал кофе. Валандер заметил, что рука у него дрожит. «Я думал, эпоха записей от руки канула в прошлое», — сказал Ханс, когда оба уселись. «Думал, все полицейские теперь с диктофонами, а то и с видеокамерами. В телесериалах не всегда представлена реальная картина нашей работы. Конечно, иногда я пользуюсь диктофоном. Но ведь у нас не допрос, у нас беседа. Так с чего начнем? Но сразу должен предупредить, в моем распоряжении действительно один единственный час. И его-то удалось высвободить с большим трудом». «Речь пойдет о твоей матери», — решительно произнес Валандер. «Выяснить, что с ней случилось, важнее любой работы. Полагаю, ты со мной согласен?» «Я имел в виду не это. Давай поговорим о деле, а не о том, что ты имел или не имел в виду». Ханс пристально посмотрел на Валандера. «Прежде всего, позволь мне сказать, что моя мама никак не могла быть шпионкой, хотя и вела себя порой загадочно». Валандер приподнял бровь. «Раньше, когда мы говорили о ней, ты об этом не упоминал. О загадочности — это кое-что новое. Я много размышлял после нашего последнего разговора. Она кажется мне все загадочнее. В первую очередь из-за Сигны. Можно ли совершить больший обман? Скрыть от ребенка, что у него есть сестра? Временами я очень жалел, что у меня нет ни брата, ни сестры, и говорил ей об этом. Особенно, когда был совсем маленький, еще до школы, и ее ответы дипломатичностью не отличались. Теперь я склонен думать, что она встречала мою детскую тоску ледяным холодом. А отец? В те годы он почти не бывал дома. По крайней мере, мне помнится, что он всегда отсутствовал. Каждый раз, когда он входил в дом, я знал, что скоро он опять уйдет. Он всегда приносил подарки. Но я не смел выказать радость, если уж достали его мундиры, чтобы проветрить и почистить. Известно, что будет. Наутро он уедет. Можешь подробнее рассказать, что именно ты ощущаешь в своей матери как загадочность? Трудновато объяснить. Иногда она ходила с отсутствующим видом, глубоко погруженная в собственные мысли, и сердилась, если я вдруг ей мешал. Казалось, я причинял ей боль, ранил ее. Не знаю, понятно ли тебе, но я помню это именно так. Иногда она резко захлопывала блокнот или быстро прикрывала чем-нибудь бумаги, с которыми работала, когда я заходил в комнату. Так яснее? Было ли что-нибудь такое, чем твоя мать занималась только в отсутствии отца? Внезапное нарушение обычного распорядка? Да нет, по-моему. Не спеши с ответом. Подумай. Ханс встал, подошел к стеклянной стене. Сквозь пол Валандер видел уличного музыканта, который, поставив на брусчатку шляпу, играл на гитаре. Стекло не пропускало внутрь ни звука. Ханс опять сел в кресло. «Может быть», — неуверенно проговорил он, — «поручиться не могу. Возможно, это фантазии, ложные воспоминания. В общем, не исключено, что ты прав. Когда Хокон бывал в отъезде, она часто звонила по телефону, всегда аккуратно закрыв дверь. При нем она этого не делала. Не говорила по телефону или не закрывала дверь, и то, и другое. Продолжай». Она часто работала с какими-то бумагами. Когда Хокон приезжал домой, бумаги, по-моему, исчезали. Вместо них на столе стояли цветы. «Что это были за бумаги?» «Не знаю. Иногда еще и зарисовки». Валандер насторожился. «Зарисовки чего?» «Прыгунов в воду. Мама хорошо рисовала». «Прыгунов?» «Разные прыжки, разные фазы отдельных прыжков. Немецкий прыжок винтом и все такое. А другие зарисовки помнишь?» «Несколько раз она рисовала меня». «Куда они подевались, я не знаю, но сделаны были хорошо». Валандер разломил булочку, окунул половинку в кофе, глянул на часы. Музыкант под ногами продолжал беззвучно играть. «Я еще не закончил», — сказал Валандер. «Мне интересны взгляды твоей матери, политические, общественные, экономические. Что она думала о Швеции?» «У нас дома политику не обсуждали». «Никогда?» «Кто-нибудь из них мог сказать, шведская армия более не способна защитить страну?» Тогда другой отвечал, что это вина коммунистов, и все. Обе реплики мог произнести любой из них. Разумеется, они придерживались консервативных взглядов, как я уже говорил, и голосовали неизменно за умеренных. Налоги чересчур высоки. Швеция принимает слишком много иммигрантов, которые затем устраивают беспорядки на улицах. Пожалуй, можно сказать, они думали именно так, как следовало ожидать. И из этой картины никогда ничего не выбивалось? Никогда, насколько я помню. Валандер кивнул. Съел вторую половину булочки. «Давай поговорим о взаимоотношениях твоих родителей», — сказал он, проглотив булочку. «Какие они были?» «Хорошие». «Они не ссорились? Не скандалили?» «Нет». «Полагаю, можно сказать, они вправду любили друг друга. Оглядываясь назад, я позднее часто думал, что ребенком никогда не боялся, что они разведутся. У меня тогда даже мысли такой не возникало». «Но ведь у всех случаются конфликты. У них не случалось. Если, конечно, они не ссорились, когда я спал и не мог ничего заметить. Только вряд ли». Больше у Валандера вопросов не было, но пока что он не имел намерения отступить. «Что-нибудь еще можешь мне сказать о своей матери?» «Она была дружелюбная и загадочная, даже очень. Вот все, что мы сейчас знаем, но, честно говоря, тебе известно о ней, на удивление, мало». «Я и сам так считаю», — ответил Ханс, как показалось Валандеру с мучительной откровенностью. «Между нами почти не случалось минут большой доверительности. Она всегда держалась от меня как бы на расстоянии. Если мне случалось ушибиться или пораниться, она, конечно, меня утешала, но сейчас я понимаю, что ее это чуть ли не тяготило». А другого мужчины в ее жизни не было? Этот вопрос Валандер не готовил заранее. Но сейчас, когда задал его, он казался совершенно естественным. Никогда. Не думаю, чтобы между родителями стояла какая-то неверность. Они друг другу не изменяли. А до того, как поженились? Что ты знаешь о том времени? Они встретились очень молодыми, и, мне кажется, поэтому никого другого в их жизни не было. Всерьез. Хотя на 100% я, конечно, не уверен. Валандер спрятал блокнот в карман куртки. Он не записал ни слова. Записывать оказалось нечего. Он знал так же мало, как до прихода сюда. Валандер поднялся. Однако Ханс не встал. «Мой отец», — сказал он. «Значит, он звонил? Жив, но не хочет показаться на глаза?» Валандер опять сел. Гитариста внизу уже не было. Звонил именно он, без сомнения. А не кто-то, кто имитировал его голос. Он сказал, что с ним все в порядке. Объяснений своему поступку не дал. Просто хотел, чтобы вы знали. Он жив. Он действительно не сообщил, где находится? Нет. Какое у тебя было ощущение? Он где-то далеко? Звонил со стационарного телефона или с мобильного? Не могу сказать. Не можешь или не хочешь? Не могу. Валандер снова встал. Они вышли из стеклянной комнаты. На сей раз дверь той переговорной была закрыта, но изнутри по-прежнему доносились громкие голоса. В холле они попрощались. — Я сумел помочь? — спросил Ханс. — Ты был искренен, — ответил Валандер. — Это единственное, чего я могу желать. Дипломатичный ответ. «Стало быть, я не оправдал твоих надежд». Валандер смиренно развел руками. Стеклянная дверь открылась, он вышел, махнув на прощание рукой. Лифт бесшумно доставил его вниз. Машина была припаркована на боковой улице возле Конгенс-Ньютерф. Жарко. Он снял куртку и расстегнул рубашку. Внезапно ни с того ни с сего у него возникло ощущение, что за ним наблюдают. Он оглянулся. Улица кишела народом. Ни одного знакомого лица не видно. Метров через 100 он остановился у витрины, рассматривая дорогую дамскую обувь. Искоса посмотрел назад, в ту сторону, откуда пришел. Какой-то мужчина стоял, глядя на свои часы. Потом перебросил плащ с правой руки на левую. Валандеру показалось, он видел этого человека, и когда оглянулся в первый раз. Опять перевел взгляд на витрину. Мужчина прошел мимо, у него за спиной. Ему вспомнили слова Рюдберга. «Вовсе не обязательно постоянно находиться позади того, за кем следишь. Можно идти и впереди». Валандер отсчитал сотню шагов. Снова остановился, глянул назад. На сей раз никто не привлек его внимания. Человек с плащом исчез. Подойдя к машине, он оглянулся еще раз. Повсюду, куда ни глянь, совершенно незнакомые люди. Валандер тряхнул головой. Наверное, почудилось. Он снова проехал по длинному мосту, сделал остановку у придорожного ресторана «Папашина шляпа», а оттуда направился прямиком домой. Едва он вышел из машины, память вдруг отключилась. Он стоял совершенно пустой головой, держа в руке ключи. Капот у машины горячий. И его вновь охватила паника. Где он был? Юсси лаял и скакал за загородкой, а он смотрел на собаку, пытаясь вспомнить. Смотрел на ключи от машины. На саму машину. Будь то ожидая от них ответа, без малого 10 минут кошмара, и спазм отпустил. Он вспомнил, чем занимался. Стоял насквозь мокрый от пота. «Плохо дело», — подумал он. «Надо выяснить, что со мной творится». Он достал из ящика почту, сел в саду за стол. Все еще не опомнившись от шока, в какой поверг его новый приступ амнезии. Лишь позже, накормив Юсси, он обнаружил среди газет письмо. Без имени и адреса отправителя. И почерк незнакомый. Вскрыв конверт, он увидел, что написано письмо от руки, и прислал его Хоккан фон Энке.